Глава 9. Май, чародей. Обмороком вдовы и закончились первые Катины впечатления от этого дела. Марьяна решила, что на сегодня достаточно, и отложила окончание беседы со Светланой Петровной на после похорон. Не стала она пока официально допрашивать и подругу Авдюковой. По словам Марьяны, с Зинаидой Александровной Вирта следовало встретиться приватно. Присутствие Светланы Петровны могло сковать свободный полет фантазии и поток сплетен, которым обычно так невинно грешат на допросах близкие друзья и подруги фигурантов. «Если сможешь, позвони в понедельник вечерком», — сказала Марьяна. «Будет готова экспертиза по самой бутылке. Наши копаются как кроты. Можно подумать, у них работа не в проворот, бездельники. Я когда еще им пистолет по делу Мамонтова на исследование отдала, до сих пор ни ответа, ни привета». «Что-то ваш уголовный розыск совсем Авдюковым не интересуется», — заметила Катя. «Фактически не раскрыты убийства у них. А они к тебе за эти дни даже не зашли, не поинтересовались». «Я с ними вот так общаюсь», — Марьяна открыла папку и продемонстрировала Кате кипу неподшитых в дело копий отдельных поручений. «Этого вполне достаточно пока. И чем реже их рожи видишь, тем лучше». Катя вспомнила. В уголовном розыске Щеголевского УВД в прошлом работало немало друзей мужа Марьяны. Неужели она со всеми переругалась? «Но без помощи уголовного розыска работать по такому делу сложно», — робко возразила она. «А если не общаться, не контактировать?» «А кто тебе сказал, что я с ними не контактирую? Вот, читай, черным по белому. Поручаю установить, поручаю проверить». Марьяна потрясла зажатыми в горсти копиями. «А если не выполняют в срок, я тут же вот, телегу начальнику, рапорт персонально на каждого». «Ох, и склочница ты, Марьяна». «Я склочница? Не надо. Есть дисциплина и порядок, и я, в отличие от некоторых, садиться себе на шею не позволю». Марьяна длинным гибким жестом потянулась через стол к пачке сигарет. Закурила. «Что бы там ни говорили, Катя, что бы ни пели, а правда в том, что они нас не уважают». Я имею в виду мужиков. Особенно здесь, в милиции. Мы для них кость в горле, особенно если по служебным показателям опережаем. Растем, звание быстрее получаем. У нас тут одно время начальником паспортного стола сделали Веру Званцеву. Помнишь? У нас с Киселевым на новоселье была, рыженькая такая. Так вот, года не проработала, сожрали. Только потому, что ей подполковничья должность светила. Не перенесли такого удара наши. «Женщина руководить ими будет, болваны!» Марьяна потихоньку распалялась, начинала гневаться. Катя, не совсем услышанным согласная в душе, невольно залюбовалась ею. Гнев придал бледному лицу Марьяны краски. Она как-то вся сразу оживилась, встрепенулась, похорошела. Она словно рвалась сразиться с кем-то, помериться силой и этим своим таким искусственным, таким нарочитым гневом. «Но в одиночку вести такой запутанный случай невозможно», — Катя покачала головой. «Ты не можешь одна всего предусмотреть, за все отвечать». «Отвечать за дело так и так, следователь. А разбираюсь я не одна. Вот ты со мной. Это твой материал будет. Сенсация». «И они», — Марьяна особо выделила голосом это ненавистное для себя словечко, «обобрать тебя не смогут». А то привыкли себе приписывать все успехи. Мы раскрыли, мы задержали, мы в прессе осветили. Фигу им с маслом, подружка. Ну что Катя могла ответить? Ссориться с Марьяной она не хотела. Читать ей глупые прописные истины язык не поворачивался. Марьяна и сама все отлично понимала. Просто сейчас, в связи с вполне понятными причинами, она воспринимала окружающую действительность вот так. Да и что можно было ей возразить? Что все мужики, в том числе и те бедняги, приятели ее бывшего мужа из розыска, ангелы? Что Макс Киселев, бросивший ее с ребенком на руках ради другой, ни в чем не виноват? Что она еще встретит кого-нибудь на своем пути, принца Семи морей, рыцаря Дальнего Запада, влюбленного олигарха с яхтой и футбольным клубом, нобелевского лауреата, мельмота-скитальца, графа Дракулы или, может, какого-нибудь нищего, но жутко благородного представителя правоохранительных органов, давно тайно и безнадежно влюбленного в нее ждущего своего часа. Катя возвращалась домой на автобусе. Москва, до которой было рукой подать, в этот субботний день была непривычно пустой и сонной. Все еще с вечера пятницы рванули за город, на природу, потому что в воздухе, на земле и на небесах царствовал теплый, безветренный, солнечный май. Май-чародей. Ровно половину воскресенья Катя посвятила генеральной уборке дома. Чистота и аскетичный порядок, граничащий с минимализмом жилища Марьяны, буквально подкосил ее, вызвав жгучую, чисто женскую зависть. Дело дошло даже до мытья окон. Руки Кати, защищенные резиновыми перчатками, терли, драили, полировали, мыли, выжимали, гладили, развешивали, отряхивали. Душа же и мысли были далеко-далеко. Там, где-то на востоке, где солнце восходит, где нет ни дорог, ни людей, ни электричества, где только горы, покрытые шапками снега, и альпийские луга, пестрые от цветущих тюльпанов. Мысленно она приказывала в первую очередь себе услышать, увидеть, что там. Звонок телефона, длинный, настойчивый. «Катя! Катька моя родная, это я!» «Вот так! Есть, значит, телепатия на свете. Обмен мыслями на расстоянии. Если очень захочешь, окликнешь, тебя услышат и отзовутся. Вадик! Вадик, ты где? Плохо слышно! Ты как? У вас все в порядке?» «Все в порядке, не волнуйся! Все хорошо у нас!» Голос драгоценного ВА был бодрый, весел, хотя и приглушен тысячами разделявших их километров. «Мы лагерь разбили у подножия горы Талгар. Тут стойбище пастухов, отары. Серег Мещерский тебе пламенный привет передает. Слышишь, как кричит радостно? Серегша, это моя жена, все приветы только через меня». «Вы здоровы? Не голодные там?» — заволновалась Катя. «У нас все классно. Экспедиция что надо, с адреналинчиком. Катя, ты знаешь, твой муж, оказывается, весьма недурно держится в седле. Завтра начинаем подъем в горы, а вчера были на охоте. Сенсей!» «Кто?» — Катя напрягла голос и слух. «Мы так Карамергена, егеря зовем. Ух, дядька крутой. Горы как свои пять пальцев знает. Стреляет, как бог. Серега в него по уши влюблен, оставаться даже хочет, в ученики набивается. А вчера барс в горах ревел, мы слыхали. Ты себе не представляешь, тут такие места! Пленительно, феерично!» «С тобой-то как связаться можно?» — надрывалась Катя. «Тут сегодня геологи, у них спутниковый телефон. Потом, когда пойдем дальше, у нас будет только рация. Звони в географический клуб, там штаб, они будут знать, где мы. А как спустимся снова к цивилизации, я тебе позвоню. Ты как, скучаешь там без меня?» «Очень, Вадичка!» «Ага, смотри мне. Я сам скучаю. Ты вчера мне во сне приснилась». «Что? Не слышу, помехи трещат». «Во сне приснилось! Ну все, тут времени на звонок в обрез, другие ждут. Целую тебя, котеныш!» Катя положила умолкшую трубку. Бедный, бедный, бедный одинокий котеныш. Один как перст в четырех стенах. Она вышла на балкон. Фрунзенская набережная, залитая полуденным солнцем. Москва-река, белый пароходик отчаливает от пристани. На том берегу в парке тополя давно уже оделись листвой. Май. Май на дворе. Она машинально вернулась к уборке. Выключила стиральную машину, включила пылесос. Интересно, отчего это, когда мужчины вырываются из дома? У них так меняется, так веселеет и хрипнет голос. Становится таким мужественным, таким обаятельным. От свободы, ветра и спирта, что ли? Драгоценному там хорошо. Он счастлив. А она? А что, если Марьяна права? Пусть даже и не во всем. Вот Вадик, например. Когда речь заходит о том, чтобы им отдохнуть вместе, съездить всего на две недели на море, например, в Крым или в Анталию, сколько у него сразу находится отговорок? Да миллион. Ехать в мае ни в коем случае, потому что он уже обещал Сереге участие в экспедиции. А это две недели долой. Остается от его отпуска еще две недели, но ехать с ней, Катей, в июне ни-ни невозможно, потому что чемпионат Европы по футболу — это святое. Ехать в июле — бред, потому что пик сезона, жара несусветная, сумасшедшие цены. И август отпадает, работодатель не отпустит. И сентябрь, и октябрь. А заикнись она, что поедет отдыхать одна, сразу крик, скандал. Как жена уезжает, а он драгоценный остается. Буря эмоций, чуть ли не вселенская катастрофа. Катя в сердцах пнула ни в чем не повинный пылесос. Проклятье! А может, и точно Марьяна права? Но тут она внезапно вспомнила, какой была ее подруга в первые годы своего замужества. Каким был Макс Киселев, каким был их дом, эта тесная двухкомнатная квартирка, где сейчас все так убрано, вымыто и так пусто. Марьяна изменилась радикально, и от этих перемен у Кати от чего-то вдруг заныло сердце. «Нет-нет-нет, не надо нам такой доли. Мы лучше потерпим, переживем как-нибудь. Только не надо этого нам». Тут ей вспомнились слова вдовы Авдюкова о терпении. Так вот она, значит, что имела в виду. Но теперь и у нее ситуация изменилась. Она вдова, а ее муж убит. «Если убийство раскроется, — подумала Катя, — это действительно будет неплохой материал. И не только для одного криминального вестника. Можно будет выжать целую историю для какого-нибудь толстого женского журнала. Надо по-быстрому разделаться со статьями, которые висят на ней, как на криминальном обозревателе пресс-центра, и вплотную заняться делом Авдюкова. Толк будет, если дело раскроется. Только вот блеснет ли удача с раскрытием? Как же все-таки попала бутылка с уксусной эссенцией в 202 номер? Кто ее мог подложить? По логике вещей, тот, кто знал о том, что Владлен Ермолаевич Авдюков каждое утро натощак, лежа в постели, выпивает целую бутылку нарзана, добиваясь мочегонного эффекта. Почки свои промывает. А кто об этом знал? Знали все домашние. Жена, домработница, которая и ставила дома в спальне бутылку. Дочь наверняка знала. Любовница — это самая загадочная Юлия Олейникова, исчезнувшая из отеля среди ночи. А также об этом знали горничные паруса — Вероника Мизина и ее напарницы. А это значит, раз были в курсе горничные отеля, знал и весь белый свет. Поди дознайся, кому они еще об этом говорили. Менеджеру, стюардам, распоряжающимся пополнением фрига-баров. Да и сам Авдюков своего увлечения водолечением ни от кого не скрывал. Это как в случае с новой модной диетой. Узнал, немедленно поделись с другим, обсуди, соблазни попробовать. И все-таки это был человек, который знал привычки Авдюкова. Только это знание могло подтолкнуть его к выбору такого способа убийства. Подмену бутылки с нарзаном, стоявшей на тумбочке у постели, бутылкой из-под воды серебряный ключ, наполненный концентрированной уксусной кислотой. А Владлен Ермолаевич Авдюков в ту ночь к тому же еще и выпил лишнего. У него, наверное, горло пересохло. Все горело внутри с перепоя. Вот он, проснувшись среди ночи, и потянулся в темноте к тумбочке. Нашарил бутылку, которая должна была там быть. Отвинтил пробку и... Как глотают из горла минералку, лежа в кровати? Залпом. То-то и оно. Залпом. Хотя лежа на подушке так не получится, захлебнешься. Надо приподняться. Но неужели он не почувствовал бьющего в нос запаха уксусной кислоты? Выходит, что нет. Может быть, от того, что был сильно пьян, а может, и по иной какой причине? По какой? Что же даст дактилоскопическая экспертиза? Чьи отпечатки на той бутылке? И кто совершил подмену? У кого была реальная возможность это сделать? Несомненно, у Юлии Олейниковой, находившейся с Авдюковым в тот вечер в одном номере. И у горничной Мизиной, которая утверждает, что поставила на тумбочку бутылку с гостиничным нарзаном. Мог и кто-то третий, неизвестный, зайти в номер в отсутствие Авдюковой и Олейниковой. Но это значит, что у него должен был быть ключ от 202 номера. «Неужели Марьяне придется проверять и допрашивать весь персонал паруса?» — тревожно подумала Катя. «Это же на долгие месяцы работа. А в конце ее, возможно, тупик. Полное отсутствие доказательств, следственно-причинных связей и...» «Нет. Надо начинать с простейшего. В дебри забраться всегда успеем. А простейшая сейчас — это Юлия Олейникова. Она, несомненно, уже знает о смерти своего любовника. Интересно, а знает ли о том, что для следствия она сейчас уже не свидетель, а подозреваемая номер один? Мысли и догадки переполняли Катю. Было воскресенье, солнечный май. Драгоценный уже дал о себе знать, и можно было не бояться пропустить этот долгожданный звонок. Она наскоро прикончила уборку. Долой все, долой, да здравствует свобода. Остаток воскресенья она провела в уютном летнем кафе в нескучном саду, попивая китайский чай. Наслаждалась сразу двумя порциями фруктового мороженого. В одной вазочке бананово-дынные шарики, а в другой — лимонно-шоколадные. Хотела заказать бокал белого вина. Вон, под тот белый прогулочный пароходик с красавцем-капитаном, приятелем драгоценного. Но, вспомнив Марьянины откровения, не стала. Женщина, пусть и очень еще молодая, но пьющая в одиночестве в воскресный день на веранде летнего кафе, это, знаете ли, аллегория всего того, чего сама Катя искренне себе не желала. «Чур-чур меня, май-чародей! Подальше, подальше!»